Глава третья. Напряженное молчание выматывало похлеще яростных обсуждений, которые закончились так же, как и начались, громким хлопком входной двери. Энди привыкла к разному. На совещаниях с коллегами, партнерами и тем более советом директоров часто решались чьи-то судьбы, и не десяти незнакомцев, а нескольких тысяч человек, жизни которых напрямую зависели от решения руководства, закрывать филиал, приносящий убытки или нет. Но там были те, кто мог взять на себя ответственность. Здесь же, в запыленном временем поселке, собрались люди, трясущиеся только за свою жизнь. Для многих из них невыносимо даже думать о плохом, не то что всерьез это обсуждать. Первой взбесилась Кэрри, тихоня с равнодушным лицом. У нее явно крутилось что-то свое на уме. Она не торопилась сходиться с другими или раскрывать свои карты, не делилась тем, зачем приехала сюда, ничего не рассказывала о семье. Судя по холодному взгляду, которым она сознанием дела осмотрела тела Логана, Эвелин и некоего Брайтона, найденного в багажнике, можно было догадаться, что она имеет отношение к медицине, но не более. «Мой муж вернется...» Кэрри бросила взгляд на часы с маленьким окошком, показывающим число и день недели. «Через 5 дней. Он в курсе, что я тут. И если меня не будет еще, скажем, неделю, то приедет». Она не собиралась переживать или пытаться что-то сделать. Ждать — единственное, что имело смысл. С остальными дело обстояло хуже. Ни Сару, ни Ирен, ни Мартина, ни Грейс, ни Дэниела здесь никто искать не будет. Андрей неохотно заикнулся, что, возможно, его девушка всполошится, но он часто пропадал из дома, поэтому... Да и никто не знает, где конкретно его искать. Оставалась небольшая надежда на мать того мальчика, за которым в поселок приехал Олден. Но сам старик не проявлял особого энтузиазма по поводу этой идеи и только пожимал плечами. Кто ее знает? Энди тоже никто не будет искать здесь, в горах. Никто не знает, что она сюда поехала. Если предположить, что кто-то решит заявить в полицию, то пройдет несколько дней или недель, пока примут заявку, отследят маршрут и доедут сюда. Но даже если и так, быстро мост не построить. Через скалы не пройти. Остается только служба спасения с вертолетами. К часу ночи напряжение достигло предела. Хоть никто и не верил, что что-то еще может случиться, и делали равнодушный вид, когда Кэрри рассказала про мужа, почему-то люди не спешили расходиться по домикам из страха оставаться в одиночестве. Еще бы. Мало того, что вокруг только лес, так и неподалеку гниют, поедаемые опарышами, 3 трупа. Убийца мертва. Нечего бояться. Но вдруг... «Андрей, ты уверен, что нам не выбраться через обвал на скалах?» С надеждой в голосе в который раз спросила Ирен. «Завтра пойду туда. Пройду по всему периметру, но я практически уверен». Вторым за Кэрри ушёл Дэниел. Следом поднялась Ирен. Мартин вскочил. Предложил проводить ее до дома, но девушка отказалась. Сара так и сидела, зажавшись в угол. Она практически не разговаривала весь вечер, только вздрагивала и старалась не уснуть. Явно никому не доверяла, но неизвестности пустого поселка боялась еще больше. Старик Олден, напротив, чувствовал себя спокойнее остальных. То и дело прикладывался к потертой фляжке, говорил мало, но емко. Он предложил Саре и Грейс остаться здесь, а сам, чуть пошатываясь, вышел и чуть не упал с крыльца. «Энди, что думаешь?» — шепотом спросила Грейс, озираясь на дремавшую в углу девушку. «Ничего». Энди пожала плечами и уставилась прямо перед собой. «Надо взять тайм-аут. Подумать». Она разделяла хладнокровие Кэрри и не собиралась наводить лишней суеты. Не было желания возвращаться в город, снова разгребать это дерьмо, наваленное к самым выходным. Давно надо было улететь в отпуск, но никак не получалось. «Да, не о таком отдыхе она мечтала». «Думаешь, все закончилось?» — настаивала Грейс. «А?» Ее не сильно интересовали бредни по поводу теории заговора, хотя некоторые склонялись к тому, что вряд ли Эвелин придушила Логана. Хоть девушку и нашли над его телом, мужчина был мертв уже несколько часов. Зачем оставаться там и навлекать на себя подозрения? Гораздо логичнее поджечь дом, затолкав туда предварительно и труп мужа, и уехать. Кто бы ее остановил? Кто бы узнал, что она вообще была здесь? Но логика и смерть редко ходят рука об руку, когда теряешь рассудок. Не все подчиняется разуму. Энди нервно вдохнула и улыбнулась через силу. «Иди домой, Грейс. или оставайся. Комната свободна». Грейс ушла. Сара встрепенулась от стука входной двери, пробормотала что-то невнятное с просонья и поспешила следом за ней. Наконец, Энди осталась одна. Все чужое, непривычное. Нет ни рабочего стола, ни кофеварки, ни кушетки, на которой вполне удобно спать, если так не хочется домой. Но все-таки она чувствовала себя комфортно. Знакомое одиночество успокаивало. Выглянув в окно, она успела увидеть, как разошлись в разные стороны две незнакомые ей девушки, и подумала, что, пожалуй, было бы гораздо спокойнее, если бы здесь, в этой глуши, не осталось вообще никого. Так странно. Человек боится оставаться один и боится людей. Завернувшись в плед, Энди поднялась на второй этаж, улеглась на слежавшийся матрас, брошенный прямо на полу. Кровати снесли в подвал предыдущие жильцы, и закрыла глаза. Она пыталась вспомнить то ощущение, с которым мчалась сюда несколько часов, в это потерянное место. О чем она думала? На что действительно могла решиться? Что хотела доказать себе и другим? Она всю жизнь что-то доказывала. Сначала родителям, потом себе самой. Доказывала немногочисленным любовникам, на которых едва хватало времени. Всю жизнь съедала сначала учеба, потом работа. Энди почти уснула, когда услышала стук в дверь. Полежала несколько секунд в тишине. Показалось и спустилась вниз. «Я подумал, что не хочу сегодня оставаться один». На пороге стоял Андре Миртон. Когда кажется, что хуже уже быть не может, проваливаешься в самый ад. Еще утром Сара проснулась в относительной безопасности, в закрытом на все замки доме, в окружении людей, связанных, как думалось, одной целью — выбраться из этого проклятого поселка. У нее оставалась пусть маленькая, но надежда на благосклонность отца. И вот уже к вечеру девочка сидит на чердаке здания администрации и трясется мелкой дрожью. Не от холода, а от страха. Здесь было относительно тепло. Стекла целы, щели тщательно законопачены, разодранным ватным одеялом. По всему помещению навалены коробки, старая мебель, завернутая в простыни одежда, какие-то плакаты и афиши, разбитая посуда и прочий ненужный мусор, который обычно переберегаешь с надеждой «пригодится». Она была не одна. Рядом на полу, накрытым, вытертым до дыр пыльным ковром, сидел Юэль. Он все говорил и говорил. Рассказывал в тысячный раз о своих подозрениях относительно убийства Логана, плевался проклятиями в сторону ее отца, делал предположение о том, кто настоящий убийца. «Разве не Эвелин?» Сара не понимала, как могла решиться выпустить его, как могла довериться незнакомому мальчику. Хотелось есть и спать. Она завтракала утром рыбными консервами и маленькой шоколадкой, но это было давно. Сара не собиралась оставаться здесь надолго. Пришла скорее из вежливости, в благодарность за спасение, но не более того. «Я, пожалуй, пойду», — улыбнулась девочка, стряхнула с плеч вязаную шаль, найденную Юэлем, в одной из коробок специально для нее и поежилась. Убежала без куртки, в одной тонкой футболке. «Ничего, тут недалеко». Глаза мальчишки сузились, разглядывали лицо напротив. Взгляд опустился ниже, на глубокий вырез слишком большой футболки. Прошелся по затянутым в джинсы узким бедрам. Пальцы, жадные, длинные, впились в коленки. Сара не сразу поняла, что ему нужно, но когда скользкие губы впились в шею, закричала. Замолотила руками и ногами тощее тело. Царапала разгоряченную желанием кожи, изворачивалась. «Прекрати! Что ты делаешь?» Юэль зажал ей рот грязной, пахнущей сигаретами и потом ладонью и шипел на ухо проклятие, пока второй рукой пытался залезть под футболку. Он был сильнее, но ярость захлестнула девочку с такой силой, что она превратилась в маленькое напуганное животное, борющееся за жизнь. Под руку попалась шаль. Обмотав ею голову обезумевшего мальчишки, Сара сжала врезающиеся в кожу раздирающие в кровь растрепанные нитки и стянула так крепко, как могла. Сработало. Потеряв на мгновение бдительность, Юэль ослабил хватку, невольно дал ей выскользнуть из-под себя. Картонные коробки, старая мебель, завернутая в простыни одежда, какие-то плакаты и афиши, разбитая посуда. Все это путалось под ногами, превращая путь несколько метров длиной в бесконечную полосу препятствий. Всего два шага отделяло девочку от узкой, сколоченной из тонких досок лестницы, когда он догнал ее и зацепился за край футболки, разрывая тонкую ткань. Остановить уже не мог. Сара кубарем скатилась вниз, ударяясь головой, царапая руки, сбивая колени до крови. Оказавшись на втором этаже, она подскочила и ринулась к спасительному выходу. Вниз, вниз и на волю. Оказавшись на улице, девочка побежала в сторону. Она не понимала, куда направляется, не чувствовала холода и боли. Слезы заливали лицо, мешая разглядеть что-нибудь впереди себя. Мысли путались. Было страшно остановиться и страшно нарваться на отца. Страшно повернуть назад и страшно идти вперед. Казалось, не осталось больше никаких чувств, кроме всепоглощающего ужаса. Сара сама не поняла, как очнулась на окраине деревни в старом, давно заброшенном парке с крепкими деревянными скамейками. Когда-то тут гуляли люди, отдыхая от серых будней. Играли дети, радовались возможности побегать и в волю накричаться. Кто-то расстилал пледы и звал возлюбленную на завтрак, принесенный в плетеной корзинке. Несколько бутербродов, бутылка лимонада, парочка яблок. Другие отдыхали с книгой. Уткнулись в пахнущую краской бумагу и улетали далеко-далеко, выдуманные писателями миры. Лучше или хуже нашего, неважно. Лишь бы отвлечься от повседневности. Оцарапанные пальцы легли на деревянный парапет, отделяющий гудящую водным потоком бездну. Все так просто. Перелезть через барьер и прыгнуть. Это не так страшно, как распороть себе горло стеклянной розочкой. И, наверное, не так больно. Короткий полет, удар. Никто ее не вспомнит и не будет искать. Не успев оставить след в хоть чьей-нибудь истории, малышка Сара может стать частью вечности, разделить с окружающей природой частички тела, слиться с бурлящим водоворотом Вселенной. «Сара, ты что тут делаешь?» Девочка вздрогнула, еще сильнее впилась пальцами в деревянный парапет, замерла и зажмурилась. Но через секунду до раскаленного волнением и яростью мозга дошло, что это не Юэль. Обернулась. Едва смогла различить сквозь слезы лицо Кэрри, обеспокоенное и... испуганное. Женщина оборачивалась по сторонам, словно боялась оказаться застигнутой врасплох или искала глазами того, кто до смерти напугал девочку. Уставшая, в разорванной одежде, перепачканной ее же собственной кровью, Сара упала на колени, сжалась в дрожащий от холода комочек и зарыдала навзрыд. Через слезы из нее выходила нахлынувшая там... На чердаке ярость, жуткий страх, преследовавший последние несколько дней, жгучая обида на мать, решившую оставить своего ребенка в одиночестве, еще более огненная ненависть к отцу. Сквозь порванные джинсы просачивалась ледяная грязь. Опавшие еловые иголки впивались в кожу, порывы ветра толкали в сторону пропасти. Чьи-то крепкие, но мягкие руки легли на плечи, помогли подняться. Девочку укутали в нагретую чужим теплом куртку и повели по заросшей травой тропинке, подальше от деревянного пропета и разверзнувшейся за ним бездны, вдоль некогда остриженного кустарника, по вымощенной камнем улице.